Дверь домика распахнулась, сталкивая меня нос к носу с ведьмой, уже справившейся с удивлением по поводу не сработавшего портала, но не оставившей попыток сбежать, о чем свидетельствовал и брошенный в мою сторону комок волжбы, который исчез в пасти пустоты быстрее, чем можно было бы разобраться в его природе. Впрочем, после укрощения портала я не брезговал ничем, даже деревенскими чарами и чародейками. Атака, завершившаяся неудачей, а точнее полным отсутствием результата, заставила ведьму призадуматься и помедлить с совершением следующего шага. Чем я и воспользовался, улыбнувшись так приторно, как только смог, и осведомившись. «Куда-то торопитесь, почтенная. Невыразимо жаль, но вынужден буду просить уделить мне несколько минут. Для беседы. А приятной она окажется или нет, зависит только от вас». Она колебалась, решая, как поступить, и я попросил немного устало, немного презрительно. «И не прячьте личико за морком, почтенные, ни к чему это». Я не вкладывал в произнесенную фразу какой-то особый смысл, хотя сторонний наблюдатель принял бы за демонстрацию силы. Не люблю смотреть через морок, голова болит, и глаза быстро начинают слезиться. Особенно, когда морок совсем простенький, привязанный к объекту. С рассеянными иллюзиями проще, они на меня не действуют, а вот собственноручные поделки мелких чародеев. Думаю, мало кому было бы приятно видеть собеседника через марево, висящее в воздухе пыли, недостаточно густом, чтобы полностью скрыть изображение, но с завидной четкостью повторяющего все движения и гримасы, укрывающегося морком. Это еще хуже, чем двоение в глазах после чрезмерного употребления горячительных напитков. Потому что не двоится, а троится, четверится, пятерится и так далее. Поэтому моя просьба была обусловлена лишь желанием избавиться от неприятных ощущений, но для той, что стояла напротив меня, горсть невинных слов приобрела пугающее значение. Значение приказа, необходимого к исполнению. И ведьма нервно мотнула головой, прекращая действие морока. Так я и думал. Девчонка. То есть более чем совершеннолетняя, но еще достаточно молоденькая, чтобы поддаться на провокацию. Опытная и тертая жизнью ведьма ни за что не стала бы выполнять ни просьбы, ни приказы до получения убедительных доказательств моего права просить или требовать. Рыженькая. Полностью, от коротких толстеньких косичек до глаз, похожих по цвету на ржавчину. Стайки веснушек на щеках то ли и на зиму не покидали хозяйку, то ли успели вернуться с первым весенним солнышком. Черты лица острые, немного неправильные, остановившиеся как раз на грани между дурнушкой и очаровашкой, а потому результат, представший передо мной, не впечатлял. Ничего примечательного, в толпе на такую девицу и взгляд лишний раз не бросит. Но для деревенской ведьмы внешность вполне подходящая. «Вводим селян в заблуждение, почтенное», — с ленивым интересом спросил я, делая шаг вперед. Рыжая, словно опомнившись, отпрянула, попятилась из синей в комнату, где отгородилась от меня кособоким столом и запричитала, как на поминках. «Да нечто вы не знаете, господин, нет у людей доверия к молодым лицам и малым годам». Жалобные интонации звучали убедительно, но несколько мгновений назад я имел удовольствие видеть упрямо закушенную губу и отчаянное упорство в застывшем взгляде. Переход от воительницы к плакальщице? С какой радости? Это может означать только одно — ведьма наделила меня властью. Больше, чем своя, потому что оставила мысли о сражении. Причем властью не только больше, но и хорошо знакомой. Чувствовалось, рыжая не в первый раз конючит и хнычит. Значит, и раньше имела дело с такими, как я. Но с какими? Ненадежнейшие из линий поведения — самому придумывать, насколько опасен твой враг. О, да, это поможет, если переоценишь грозящую опасность. А как быть, если недооценишь? Если посчитаешь препятствия, возникшие на пути мелкой лужицей, а ступив в нее, окажешься в воде по горлышко. Поэтому всеми мастерами войны рекомендуется не делать поспешных выводов, а осторожными выпадами сначала выяснить хоть что-то о противнике. И только потом, на основании анализа полученных данных, попробовать представить истинные размеры угрозы. Но я сейчас нахожусь как раз по ту сторону линии фронта. И ведьма уже все для себя решила. А что делать мне? Главное не ошибиться. Если уступаешь в схватку с противником, обязательно нужно знать, кем он тебя считает. Потому что тогда можно предсказать его действия на несколько ударов вперед, и бой превратится в приятную прогулку. Итак, кто же я такой? Неужели она приняла меня за псаря анклава? Айвей, какая удача! Теперь все пойдет как по маслу. Я выдвинул из-за стола опасно скрипящий, но сохраняющий пока свою форму стул, расположился на нем и скучающим взором обвел типичное обиталище ведьмы. Почему-то непременно магической принадлежностью считаются трупики зверей и птиц, выпотрошенные и набитые соломой, а также склянки с прочей ползучей прыгающей живностью, в изобилии водящейся прямо за порогом. Добавить к этому веники сушеных трав, связки не менее сушеных, а тому выглядящих особенно мерзко поганок, густую паутину во всех углах и отвратительный запах вечно варящегося зелья. Вот вам и дом, где творится волшба. В меру понимания простого селянина, конечно, городской житель потребует представления на более высоком уровне, с загробными завываниями, кружащимися под потолком тенями и призраками, шебуршащимися в бутылках демонами и прочей дребеденью, которая имеет к чародейству столь же малое отношение, но неизменно вызывает восторг и лишает клиента сомнений в том, что за услуги мага надо платить. Кстати, об услугах. Виграмма имеется? «Как без этого, господин?» — сплеснула руками ведьма, и спустя четверть минуты суетливых поисков по столу в мою сторону скользнул лист пергамента. «Полюбопытствуем. Так, набор обыкновенный. Травничество, знахарство, обереги. Выдано разрешение примерно год назад в славном городе Мираке. Ой-ой-ой, девица мало того, что не местная, так и совсем недавно здесь объявилась. А уж какими судьбами ее занесло в такую даль, даже предположить трудно. Или нетрудно. Сейчас все узнаем». Я положил виграмму обратно на стол и задумчиво потер подбородок. «Не вижу в документе упоминания о вмешательстве в дела усопших, почтенные». «Так и не было там такого», — охотно подтвердила рыжая. «Тогда как вы объясните, что покой погоста нарушен?» «Да как же нарушен, господин? Должно быть, ручьи могилы подрыли, а вам и показалось». Кошак, согревшийся и набравшийся сил, зашевелился и высунул из-за отворота куртки мордочку. Увидев, кого я прячу на груди, ведьма осеклась так резко, что выдала себя с потрохами. Но главное, она сама поняла свой просчет, и в ржавчине глаз появилась настоящая, а не поддельная покорность неизбежному разоблачению. «Ручьи, говорите, такие чернявые, языкастые, самоуверенные». Ведьма промолчала, но опустила голову еще ниже. «Что же он вам посулил, почтенное? Золото? Силу? Знание? А может, любовь?» «А вам-то какой прок от того, что узнаете, господин?» Тихий с горчинкой вопрос. «Удовлетворю собственное любопытство. Заодно еще раз вспомню, как слаба и как неуемна в своей жажде человеческая природа. Впрочем, вам это не интересно. Скажите, почтенное, вы вынимали тела из могил?» «Да, господин». «Ваш коллега брезговал или...» «Он приехал только третьего дня, чтобы самому убедиться, что и как». «Третьего дня? А, в числе охотников за демоном. Удачное стечение обстоятельств». «Демона тоже вы призывали?» Она подняла на меня затравленные глаза. «Да как вы такое подумали, господин?» «А что? От копания в останках и до демонов недалече?» «Нет здесь демонов никаких, вы же сами знаете». «Знаю. Кто распустил слух?» Скакнувший под полотняным платьем вверх-вниз плечи. «Кто-кто? Много ли народу надо? По пьянке что привиделось, они и рады растрезвонить на весь свет». «В любом случае, подобные слухи были вам на руку, почтенные. Вам и вашему собрату, который все-таки повстречался с демоном и принял от него смерть». «Это правда?» «Самое правдивое из всех. Но демон оказался не тем, от кого собирались защищаться». «Я говорил вовсе не о козле, а о том демоне, который жил в душе незадачливого мага. Демоне, который толкал его вперед по запутанному и опасному пути, а идущему мнилось, дорога ровная и широкая. Но ведь от поворота до поворота мы всегда идем по прямой, верно? А увидеть извилистую тропу во всей красе можно, лишь поднявшись над ней. Кто сможет отказаться от заманчивых целей, остановиться и оглядеться вокруг? Только умеющий терять. Трудно пережить первую потерю, вторую, третью. Но когда они складываются в цепи, повисают на тебе, перестаешь считать звенья и начинаешь ощущать только тяжесть. А со временем привыкаешь к весу цепи, и она уже не давит, пригибая к земле. Тогда остается сделать последний шаг. Понять, что потери и обретения — это части тебя самого, и не нужно бояться или призывать их. Придут, незваными. И ты будь готов их встретить, протяни им руку. Не гони, если захотят покинуть тебя сами, незаметно и легко». Ведьма отвела взгляд и что-то прошептала. Наверное, коротко помолилась за пропащую душу. Но покой доступен только мертвым, а у живых вечно находятся дела. Как давно вы сошлись, почтенная?» «Я училась в гильдии последний год, а он бывал в Мираке. Часто». И, конечно же, заметив нескладную, но старательную, потому что серые мышки всегда стараются возместить отсутствие красоты иными достижениями, ученицу, решил приспособить ее для своих целей. Заморочил голову обещаниями, присмотрел глухое местечко. Упокоил бывшую ведьму. «А куда же делась бабка Гася? Прежняя?» «Я не оговорился. Именно прежняя, а не настоящая, поскольку чаще всего ведьмы принимают насиженное местечко друг у друга, сохраняя внешний облик, к которому привыкли селяне. Чтобы не завоевывать уважение заново». «Не знаю, господин». «Так-таки и не знаете, почтенная. Ой, не верю ни единому слову. Вы еще скажите, что пришли в пустой дом на все готовое. Морок по чьим рассказам составляли?» «Ангус объяснил, что и как», — нехотя буркнула ведьма. «И порталом обеспечил на крайний случай. Кстати, куда вы собирались перенестись, почтенная?» Неловкая заминка сообщила мне, что рыжая только сейчас задумалась. И в самом деле, куда? «Ладно, не отвечайте. Сейчас это не имеет значения. Мне любопытнее другое. Вы настолько доверяли своему собрату по ремеслу, что без раздумий применили подаренные заклинания? А если бы портал перенес вас прямиком в резиденцию некроманты? На разделочный стол, так сказать. Не думаю, что Ангус намеревался использовать вас в каком-то ином качестве». Она побледнела, и вновь прикушенная губа стала отливать синевой. «Итак, чем вы занимались? Для чего извлекали трупы?» «Он хотел знать, как долго тело может сохраняться». «В земле или на воздухе?» «По-всякому», — сморщилась веснушчатая личика. «Я старые могилы не трогал, только нынешнего года. Там мертвяки совсем еще целые, особливо зимой захороненные». «И какие действия вы производили далее?» «Только смотрел, господин. Надрезы делал и записывал, как они выглядят». «Представляю себе зрелище. Одеревеневший труп, который начинает оттаивать. Фу!» «Где находятся эти записи?» «Так Ангус забрал». «Все?» «Еще вчера». «Незадача. Впрочем, заметки деревенской ведьмы о разложении покойников вряд ли будут интересны. Она не знала, с какой целью ведет наблюдение. Следовательно, найти крупицы смысла сможет только тот, кто давал задание, то бишь сам покойник. Жаль, что я не умею разговаривать с мертвецами». «Научить?» — вкрадчиво шепнула мантия. «Тьфу на тебя, не сейчас». «А когда?» «Никогда». «Ой, не зарекайся!» Шутливая угроза. «Не хочу даже думать об этом, драгоценное. Мне бы с живыми разобраться». «Вот что, почтенную, я не вижу в ваших действиях злого умысла, заслуживающего наказания. Магию вы не применяли, а осквернение могил можно списать на паводок. Разумеется, я доложу в анклав о результатах следствия, но они не затронут ваше будущее. При одном условии. Разрывать погост вы не будете. Если место здешней ведьмы вас более не удерживает, найдите себе замену и отправляйтесь на все четыре стороны. Все ясно». Я поднялся и вышел в сени, не дожидаясь ответа. А переступая порог, услышал. «Он ушел за Уной, да?» «Да». И за закрывающейся дверью раздался тихий вой, глубине которого позавидовала бы иная волчица. Вернувшись в гостевой дом, я убедился, что Уна, Пешка и все прочие мои новоиспеченные знакомые находятся в добром здравии. Попросил девушку нагреть воды, а сам немного пошарил в комнате, ранее занимаемой некромантом. Ничего не нашел, разумеется. Мелкие амулеты и смена одежды не в счет. Кошелек с деньгами и более ценными предметами, если был, то остался в могиле, а нырять туда не хотелось. Поэтому я с сожалением вздохнул и приступил к исполнению следующей части плана действий. К омовению. Не своему, конечно, хотя и мне не мешало бы похбарахтаться в ванне. К омовению спасенного кошака. Я рисковал быть исцарапанным во всех доступных увертливым лапам местах, но животинка повела себя на удивление тихо, словно понимая, что самой ей не под силу будет слезать шерсть и глину и разобрать колтуны от спекшейся крови. Сажать кошака прямо в ведерко с водой показалось плохой затеей, поэтому я держал фыркающего и дергающегося мученика на весу, благо вес был как в перышке, черпал ладонью воду и поливал, поглаживая мокрую шерсть, которая в силу своей небольшой длины довольно легко очищалась от грязи. Вытертый полотенцем кошак тут же устроился посреди постели, удостоив меня долгим взглядом таких же рыжих, как у ведьмы, глаз, принялся вылизываться. То есть принялась, потому что оказалась кошкой вполне взрослой, только небольшого росточка. Впрочем, когда туалет был закончен и шерстка, подсохнув, распушилась, животное существенно прибавило в размерах, и даже осанка стала другой. Пепельно-серая кошечка двигалась и застывала в небрежных позах с достоинством настоящей королевы. Правда, когда мои пальцы начинали подкрадываться к ней по одеялу, о величавой неспешности было забыто, и королева мигом превратилась в амазонку. А пока остренькие зубки, шутя, прикусывали руку, я наконец-то начал понимать, в какую сторону должен двигаться, чтобы найти выход из лабиринта, предложенного Шаддарафом. Отсмеявшись, Ксаран посерьезнел и вытянулся на постели, заложив руки за голову. На моей постели. Впрочем, я пока не претендовал на спальное ложе и довольствовался креслом, из которого рассказывал кузену о своих злоключениях. Кошечка, получившая имя Шани, свернувшись калачиком, спала на столе рядом с Кайрис, по-прежнему упрятанной в ножнах. Мое появление в доме вместе с двумя новыми женщинами вызвало у Магрит, мягко говоря, недоумение. А когда кошка, утомленная путешествием по межпластовому потоку, не найдя укромного уголка, сделала лужицу прямо посреди холла, недоумение сестры переросло в гнев. Напускной, конечно, и на все укоры обвинения вроде «тебе мало домашних животных» и «собираешься захламить дом еще и старым железом» я только виноват улыбался. В конце концов, Магрит тряхнула мелко завитыми локонами, в каждом из которых треть волосков была ровно на тон темнее остальных. И как можно добиться такого эффекта? И гордо удалилась. На кухню под ручку с тетушкой Тилли, которая в этот день гостила в нашем доме и которая приложила все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы последняя фраза беседы двух давних подружек долетела до моего слуха без искажений. «Не ругайте его, милые, дети все такие. Вечно тащат домой всякую гадость. Наиграется, выбросит». «Нет, тетушка, не выброшу. И играться не буду. Все гораздо сложнее и гораздо проще, если у меня получится». «Некромант», — задумчиво пожевал губами Ксо. «Наверное». Изумрудный взгляд наполнился удивлением. «Что значит «наверное»?» «Ну, я не уверен, что он специализировался именно на некромантии. Возможно, это было его маленьким увлечением для расширения кругозора». «Труп он поднял?» — уточнил кузен. «Поднял. И у тебя остались сомнения?» «Не каждую же минуту своей жизни этот парень был труповодом. Только не говори, что склонность к тому или иному виду магии предопределяется еще при зачатии». «Вообще-то да». «Что?» «Предопределяется. И именно при зачатии», — кивнул Ксо. «Да пошел ты». «Я не шучу, Джерон. Ты и сам прекрасно знаешь, что рисунок кружева очень сильно влияет на возможности мага. Нельзя сказать, что однозначно задает то или иное направление пути, но в общих чертах все зависит от количества одинаковых фрагментов, а исходных узоров насчитывается довольно мало, каких-то несколько сотен». «Мало? А, по-моему, слишком много». Если учесть, что не все они отвечают именно за магические способности, набор фигур для игры прискорбно скуден. Но тем проще отслеживать прирост в каждой группе, не так ли? Ты его отслеживаешь? Не я лично, мечтательный взгляд в потолок. Но меня ставит в известность. Вот как сегодня, например. Я всего лишь рассказал, чтобы отработать потраченные деньги? Знаю. Но ты в любом случае не стал бы умалчивать о произошедшем. Это еще почему? Потому что это неправильно. Ксаран перевернулся на бок и подпер голову рукой. «Да, неправильно. Но есть и другая причина, о которой не нужно знать никому, кроме меня. Шелест нити гобелена. Может быть, тот же Ксо способен его услышать, но беда в том, что я не просто слышу. Они проходят сквозь меня, и пока находятся в пределах моего тела, становятся моей частью. Самой настоящей частью. И когда одна из них рвется, что-то обрывается внутри меня. Это не боль. Иначе бы я давно умер. Это как прощание с близким тебе существом. Существом, которое казалось неотделимым, но которому пришло время уходить. Навсегда. Самое тяжкое ощущение — обязанность говорить «прощай», когда всем сердцем желаешь сказать «до встречи». «Ты меня слушаешь?» «А?» Ехидный прищур всегда удавался кузену лучше прочих гримас. «О чем ты мечтаешь?» «Нет, не мечтаю». «И замечательно. Избыток мечты вреден для здоровья». Торжественно изрек Ксо, немного подумал и добавил. «Как и избыток всего остального. На этот счет можешь не волноваться». «Разрешаешь. Какая неслыханная щедрость. Тогда перестань таращиться на старый ржавый меч с таким видом, как будто души в нем не чаешь». «Ксо, я бы попросил». «О чем?» — заинтересован приподнятая золотистая бровь. «Не говорить в таком тоне о старом ржавом мече?» Я сделал паузу, считая в уме до 10, потом сказал спокойно и серьезно. «Я тебя побью». «Нет, не побьешь», — отрицательно качнул головой кузен. «Во-первых, попросту не сможешь, во-вторых, ты и сам знаешь, что я прав». «Ксо, прав, прав, это всего лишь старая железяка. Да, способная наделить кое-каким могуществом. Капризная, своевольная, непримиримая, всегда поступающая так, как сама того желает. Ведь она сама вернулась в пределы этого облика. Сама?» Я не ответил, но молчание было красноречивее всяких слов, и Ксаран торжественно кивнул. «И, разумеется, она поступила так, намереваясь тебя защитить, хотя ты не нуждался в подобной защите». «Да», — выдавливаю сквозь зубы. «Так о чем жалеть? О женской дурости? Брось. И сделай скидку на то, что Наминаари и была создана служить и защищать. Она просто не умеет поступать иначе, к сожалению». «Почему нельзя было сказать об этом раньше?» «Раньше?» — нахмурился кузен. «А ты спрашивал?» «Много раз». «И у кого?» «У твоей матушки». «А-а-а!» Ксаран махнул рукой. «Нашел кладезь премудрости. Телерит всегда отвечает только на незаданный вопрос, а думает вообще о чем-то своем, поэтому не следует искать истину в ее кладовых». «А в чьих следует?» «Мог бы спросить у меня». «Можно подумать, что ты всегда рядом». «Не всегда. Но если уж наболело, мог бы меня найти. Хоть дома». Я посмотрел на кузена расширенными глазами. «Заявляться к тебе домой? Вот спасибо за совет. Хочешь, чтобы Элрон устроил свару?» Ксо довольно сощурился. «Занятное было бы зрелище. Впрочем, хватит болтать о ерунде. Поговорим о более полезных вещах. Например, о некромантии». Я фыркнул. «Да уж, полезная. Зачем она нужна?» «О, применение у сего искусства великое множество». Кузену надоело лежать, и он сел, свесив ноги с кровати. «В частности, разговор с духами предков. Вот ты хотел бы поговорить со своими предками?» «Ага, сплю и вижу. Особенно если вспомню, что память всех предыдущих рождений прячется где-то в глубине моего сознания. И, по правде говоря, я не хочу ее ворошить». «Кто остается? Отец?» «Так он не умер, хотя и особого желания общаться со мной не испытывает. А что касается усопшей матери, с ней я могу вести задушевные беседы по 100 раз на дню, а даже чаще. И если все духи похожи на нее своей мерзопакостностью...» «На-на! Еще несколько слов в таком тоне и...» «Я шучу, драгоценная. Что мне еще остается?» Она возмущенно умолкает, но вдохом спустя все же признает. «Похоже. Кто больше, кто меньше. Смерть, знаешь ли, характер не улучшает». «Разве я упрекал тебя в характере?» «А в чем же?» «В манере поведения. Она могла быть и помягче». «Грубиян!» На сей раз молчание больше не нарушается, и я могу с чистой совестью вернуться к беседе с кузеном, который делает вид, что не заметил моего кратковременного отсутствия. Так вот, основной изначальной целью некромантии было восстановление связей с умершими, в основном ради получения информации, а также для обеспечения заступничества перед иными сферами и прочей выгоды, духом ничего не стоящий, а живым облегчающий жизнь очень и очень существенно. Но, как говорят, аппетит приходит во время еды. Маги не смогли остановиться на достигнутом. Если подчинен дух, то почему бы не взяться за освободившуюся оболочку? Тысячи проб и ошибок понадобились, чтобы восстал первый из мертвецов, а потом пошло-поехало. В иные годы целые армии трупов маршировали по земле. Но это было давно. Очень давно. Что же, сейчас никто не пытается создать мертвое воинство? Судя по твоим свидетельствам, как раз пытается, сдвинул брови Ксо. И это не может не беспокоить. Если кто-то снова найдет способ поднимать покойников с наименьшими затратами силы, мир могут потрясти перемены. Большие. Так чего же вы ждете? Найдите этих злоумышленников и уничтожьте. Уничтожить? Горькая усмешка. Мы не можем вмешиваться, пока не затронуты наши судьбы. Такова воля Пресветлой Владычицы. И в конечном счете она права. Каждый должен заниматься своим делом, жить своей жизнью, иначе нити спутаются и воцарится хаос. Значит, ты оставишь все как есть? Я — да, ты — нет. Как сие понимать? Когда ты первый раз услышал о некромантах? Я задумался. Пожалуй, только когда посещал Северный Шем, когда встречался с матерью Ирм. Совсем недавно, верно? И спустя малое время ты снова сталкиваешься с той же проблемой, но теперь уже лицом к лицу. Позволяю себе усомниться. То или? Думаю, ты скоро это узнаешь, успокоил кузен. То есть? Если мир стелет тебе под ноги именно эту дорогу, ты рано или поздно пройдешь ее до конца. Как-то не хочется. А что тебя смущает? Трупы никогда не казались мне приятным окружением. Ксарн расхохотался. Ничего, пообщаешься с ними потеснее, поймешь, какие они милые и кроткие создания. Милые, тут и нигде нет упоминания о том, чтобы женщины занимались некромантией. Изумруды глаз лукаво вспыхнули. О, вовсе не из брезгливости. Некромантия суть что? Кукловодство. И что? Женщины обожают играть в куклы. Обожают, кивнул Ксо. Но играть живыми куклами куда интереснее. Стопка книг со стоном упала на стол. Чуть-чуть в недоеденный мной завтрак. У тебя есть пара дней, чтобы это пролистать, довольно сообщил кузен, отряхивая ладони от библиотечной пыли. «Пара дней?» — я осмотрел предложенное поле деятельности. «Не получится. Неделя, не меньше». Ксаран наклонился ко мне и заговорщицки прошептал. «Я сделал пометки в особенно интересных местах». «Магрит тебя убьет, если узнает». «Непременно узнает, потому что я не хочу получить нагоняй за порчу книг». «Какой ты вредный!» — притворно вздохнул кузен. «Но больше двух дней у тебя все равно не будет». «Почему?» — Ксо умильно улыбается. «Потому что мне пора возвращаться к своему детищу. И тебе тоже». «Какому детищу?» «Решительно ничего не понимаю. Даже не пытаюсь понимать. Я и так надолго оставил Академию без присмотра. А там ребята прыткие, за ними глаз да глаз нужен». «И при чем здесь я? У тебя, насколько понимаю, оба глаза на месте». «Джерон, твое умение прикидываться идиотом еще не повод идиотничать в разговоре с нежно любимым родственником». Обвиняющий взгляд дополнился легким тычком указательного пальца в мою грудь. «Ксо, я не в настроении шутить. Скажи прямо, что тебе нужно». Кузен положил локти на стопку книг и подбер подбородок сплетенными пальцами. «Хорошо, намекну. Имя Рагар тебе о чем-нибудь говорит?» «Допустим. А связывающие всех нас имущественные отношения забыл?» «Нет. Как ты думаешь, надо хоть изредка выполнять обязанности, если уж ты ими обзавелся?» Я откинулся на спинку кресла. Как все не вовремя. Дела никогда не случаются вовремя. Особенно неотложные. Тяжелый вздох. Так что полистай книги, а послезавтра утром жду тебя у входа в поток. Ксаран подмигнул, повернулся на каблуках, заставляя медовый водопад волос взвиться роскошной волной, и выскользнул в коридор, откуда сразу раздалось его восторженное. «Счастлив видеть вас, драгоценные!» И сухой ответ сестры. Приходя в дом, в первую очередь оказывают почтение его хозяйке, они шмыгают по темным углам. Вот и пойми, чем недовольна Магрит. То ли самим визитом к Ксо, то ли тем фактом, что, появившись, он не поспешил пред ее синие очи. Почему они никак не поладят между собой? Неужели уколы, которыми они обмениваются, милее, чем возможное совершенно спокойное счастье? Нет, тут кроется что-то другое. Словно есть граница, которую не могут переступить ни Магрит, ни Ксарон. Невидимая, но непреодолимая граница. Отсюда и злость, которой зачастую наполнены шутки кузена. Злость, не направленная ни на кого конкретно. У Ксо есть предмет для ненависти, но такой предмет, который бессмысленно ненавидеть, потому что невозможно на него повлиять. Так бесполезно злиться на солнце, которое утром поднимается на небо, а вечером прячется за горизонтом. Ты можешь искренне ненавидеть огненный шар, висящий в ослепительной синеве, но разве можно заставить его застыть на месте? Хотелось бы знать, в чем причина отчужденности притворного равнодушия сестры. Но кто мне расскажет? Тетушка? Нет уж, больше спрашивать не стану. Заморочит голову по своему обыкновению, но до ответа так и не доберется. Спросить у кузена? Нет, Ксо тоже не станет разглашать свою сокровенную тайну, отговориться какой-нибудь шуткой вроде «тебе скажи, так ты бросишься решать поставленную задачу». И страшно подумать, что будет, если тебе удастся найти решение. Остается только сестра, но у меня не хватит духа подойти к ней с подобным вопросом. Нет, погожу пока выяснять, что мешает двум самым близким моим родственникам стать еще ближе. Друг другу. Время само все рассудит и решит. Непременно. А я займусь тем, что, по словам кузена, требует моего участия. Искусство некромантии разделяется на два направления – поднятие тела и обуздание духа. Может возникнуть закономерное сомнение, а зачем стоило разделять два этих, естественно, связанных между собой процесса? Ответ будет коротким, но не спешите смеяться над его простотой, ибо она – суть истина, Итак, тело и дух, шагнувшего за порог, не могут быть воссоединены заново, потому что разделенный раз не может стать единым снова. В противном случае можно было бы легко добиваться вечной жизни под лунами этого мира. Занятно. И, пожалуй, я понимаю, что имел в виду автор сего познавательного труда. Когда душа отделяется от тела, в том месте наизнанке, которое она занимала, пряди расплетаются, а искры разлетаются в стороны. Их можно вернуть обратно, но тщательно следить за процессом рассоединения, запомнить расположение искры, не упустить ни одной беглянки. Примерно этим я и занимался, когда спасал жизнь эльфийской лекарицы. Но в ее случае пряди еще держались друг за друга, и мне было где взять недостающие искры. А если смерть все же наступила, есть ли смысл пытаться все вернуть назад? Дух, освободившись от телесной оболочки, переходит на иной уровень существования, становясь частью сферы сознаний, окутывающей подлунный мир неощутимым, но плотным покрывалом. Можно воплотить его на недолгое время в предмете или живом теле, при условии, что настоящий владелец тела не будет этому препятствовать. Чем с успехом и занимаются заклинатели душ, обеспечивая наивным обывателям беседы с умершими родственниками и друзьями. Однако нет никакой уверенности в том, что вызванный дух – тот единственный, принадлежащий покойному. Печальная странность перехода через порог заключается в постепенном, но неуклонном обезличивании души по мере того, как она теряет связь с телом. Наконец, по прошествии определенного промежутка времени, связи обрываются окончательно, и душа становится одной из теней, неотличимых друг от друга и обладающих общей памятью. Поэтому, собственно, и не важно, какой дух вызван. Он помнит все, что происходило и с ним, и с теми, кто витает в сфере. Полезная информация, позволяющая сделать хороший вывод. Если собираешься жить вечно, не выпускай душу из рук. А то вернется потом сборная солянка, а не ты сам. Но как тогда драконам удается возрождаться, сохраняя свою память? Точнее, выделяя свои личные воспоминания из хаоса всех прочих. Ведь помнят они, похоже, все. «Души драконов витают не в сфере сознаний», — буркнул Мантия. «А где? В каких сферах? Их много?» «Всего три», — неохотный ответ. «И как называются оставшиеся две?» «Свершений и ожиданий. Драконам доступна сфера ожиданий». «А сфера свершений? Кто живет в ней?» «Возвращайся к чтению и не задавай ненужных вопросов». «Хорошо, возвращаюсь. Тем более и в тексте есть над чем задуматься». Таким образом, становится ясным, что восстановить изначальную связь тела и духа не представляется возможным. Хотя дух является гибким и податливым веществом, он способен сохраняться в определенной оболочке только в том случае, если возник и развивался вместе с ней, то есть связи формировались постепенно и естественным образом. Если же структуры разрушены, целесообразнее отстроить их заново, а не пытаться возвести новый дом на старом острове. Поэтому, переходя к вопросу поднятия мертвого тела, следует оставить мысли о том, чтобы исполнять указанные действия посредством возвращения души, ибо она не имеет в этом процессе никакого значения. Видимо, единство начало играть свою роль. Жизнь формируется одновременно на трех уровнях мироздания и состоит из трех своеобразных слоев. Материального тела, кружева и души. Слоев, которые, с одной стороны, похожи на коконы, в которые запетлена ты искра жизни, но, с другой стороны, все они поддаются отдельному влиянию, если умеешь влиять, конечно. Итак, в чем же заключается искусство поднимать усопших? Здесь нужно различать, прежде всего, стадии разрушения, через которые проходят мертвые тела. Рассмотрим изменения, происходящие в теле, когда его оставляет душа. Прежде всего прекращается направленный ток крови, а сама кровь изменяет свои свойства, сгущаясь и выходя из предписанных природой русел. При этом скорость изменений зависит и от причины наступления смерти, и от теплоты окружающего пространства. Волокна, составляющие мышцы, твердеют, становясь подобными камню, но это длится лишь до того срока, когда тело начинает разрушаться, поскольку нет большей силы, которая управляла бы его существованием. Теплота тела уменьшается, сообразуясь с теплотой окружающего мира. Также происходят и иные изменения внутри и снаружи тела, но для понимания сути дальнейших рассуждений достаточно и приведенных наблюдений. Пока же заметим, что у мертвого тела есть два пути – разрушение и сохранение в состоянии, приближенном к последним минутам жизни. Разрушение – то, что происходит чаще всего, ни в жару и ни в холод, и для полного разрушения мягких тканей тела необходимо довольно долгое время, а костяной остов может оставаться прочным еще дольше. Если же поместить тело в особые условия, разрушение не произойдет. К таковым условиям относится отсутствие влаги, либо ее избыток при отсутствии воздушных потоков. И даже простым кожевенникам известны способы сохранения того, что могло бы разрушиться. Любопытно. Тот, кто все это записал, был внимательным и бесстрастным, если лично наблюдал за разложением трупов. Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. Что у нас дальше? Самое простое поднятие – непосредственно сразу после наступления смерти, пока тело не претерпело необратимых изменений, и его ткани способны подчиняться приказам извне, раз уж оболочка опустела, и приказывать изнутри больше некому. Чем больше времени проходит с момента упокоения, тем больше умений нужно приложить, чтобы поднять мертвеца. Если в первом случае довольно соединение с телом подобие разума, то на поздних этапах приходится наделять труп и подобием жизни, что, согласитесь, уже избыточная трата сил. Но, как правило, к поднятию доступны лишь уже порядком разрушенные тела, и потому многочисленная армия восставших мертвецов, хоть и заманчивая, но чрезмерно трудно осуществимая мечта любого некроманта. И главная проблема состоит не только и не столько в плетении и подгонке заклинания к каждому отдельному телу. Эту задачу можно решить и довольно простыми способами. Но чтобы заклинания действовали, их нужно питать силой. Таков основной закон магии, и некромантия не может его обойти. А для новой жизни одного единственного усопшего требуется изрядное количество силы, каковое в состоянии обеспечить далеко не каждый маг. Что же говорить о десятках и сотнях мертвецов? А вот это и есть самое интересное. Значит, не следует опасаться сумасшедшего некроманта с армией мертвяков за спиной. Пока он и некромант не найдет дармовой источник силы, конечно. Ну, на сей счет можно пока не волноваться, потому что все источники под контролем. Все источники. И ключи к ним? Фрел! Как я мог забыть про такую полезную в хозяйстве штуковину, как мост? Ведь его вполне можно приспособить для целей труповода. Поэтому, возможно, и велась охота за королевскими отпрысками. Но кем она была начата, вот в чем вопрос. Магичка, встретившая смерть в Рассонской долине, не снисходила до общения с трупами, это ясно. Но она могла захватить Ириану и для иных целей, не связанных с некромантией, тем более, что принцесса и не могла в то время служить мостом. А вот Рикоарда совершенно точно хотел заполучить кто-то из труповодческой братьи. Но не заполучил. Зато приобрел зуб на того, кто помешал это сделать. То есть на меня. Вот откуда тянется ниточка. Наши пути пересеклись в тот самый миг, когда я убил Шадду на проселочной дороге. Но кто мой враг? И враг ли он лично мне? Ты снова уходишь? Светлые глазенки Ирм, заглянувшие в дверь, готовы расплакаться. Я должен, малышка. Не уходи. Она набралась смелости войти и уцепиться за мой рукав. Почему? Потому что, когда ты приходишь назад, ты всегда грустный. Правда? Девушка часто-часто закивала, жалобно смотря мне прямо в глаза. Ох, милая, неужели так и есть? Грустный? Ну-ка вспомним. Тебя я покидал всего дважды, значит, и возвращался столько же. В первый раз. Да, повода для веселья у меня не было, потому что стали известны малоприятные факты из моей прошлой жизни. Впору плакать было, не веселиться. А второй раз? Ну, конечно. Поступок Мин, навсегда лишивший нас возможности быть вместе, доходящие мертвецы, и просто обхохочешься. Малышка права. Возвращаюсь я грустным. Впрочем, и ухожу не слишком радостным, и в какой-то мере равновесие сохраняется. Прости, так получается. А по-другому не может получаться? Доверчивый и невинный вопрос. Наверное, может. Но я пока не умею по-другому. Обещаю научиться. Но это и кое-что мне пообещай. Щелкаю пальцем по прямому носику, усыпанному веснушками. «Я пообещаю!» — довольное восклицание, заставляющее меня улыбнуться. «Сначала узнай, что я прошу. Вдруг тебе не понравится?» «Как это?» «Ну, вдруг то, чего я хочу, будет тебе неинтересно или неприятно?» Ирм напряженно хмурится, обдумывая мои слова. Потом светлеет лицом и победно заявляет. «Такого не бывает. Ты никого не обижаешь!» «Не будь так уверена, малышка. Впрочем, об обиде речь и в самом деле не идет. А попрошу я у тебя вот что». Я поманил девушку пальцем и раскрыл лежащий на столе альбом. «Ой, картинки! Красивые!» «Это не просто картинки. И не слишком-то красивые. Искренне сожалею, разглядывая вместе с Ирмой результат своих трудов. Эти картинки — то, что находится внутри. Внутри чего? Ничего, а кого? Внутри Шани. Девушка удивленно посмотрела на кошку, расположившуюся на подушке, величаво вылизывающую заднюю левую лапу. Внутри? И как они там помещаются? Помещаются, беспомощно пожимая плечами. Но это не главное. Каждая из картинок кое-что означает. Вот это мягкая кошачья шерстка, а это клыки и когти. Здесь спрятаны ловкость и быстрота, а здесь острое зрение и чуткий слух. Я везде все подписал, и Line A прочитает, если ты ее попросишь. Но для меня важно, чтобы ты запомнила эти рисунки и то, чем они являются. Я хочу, чтобы ты не расставалась с Шани ни на день. Гуляй вместе с ней, спи вместе с ней, смотри, как она охотится и как кушает, как ластится и как нападает. Смотри и представляй, что она — это ты. Сможешь? Я буду стараться, — торжественно обещает Ирм. Но почему мне нужно так делать? Я все объясню, когда вернусь в следующий раз. И ты не будешь больше грустить? Если мои ожидания оправдаются, не буду. Ожидания? Задумчивое повторение. А кто они такие? О, жуткие обманщики, которые вечно не хотят приходить, хотя их зовут изо всех сил. Не буду грустить, малышка. Времени на это не найдется. Не будешь? Она и верит, и хочет казаться взрослой, ведь известно, что взрослые — большие любители переспрашивать одно и то же по многу раз. Не буду. Только для тебя. А для меня? Ирм смущенно опускает глаза и бочком выбирается из комнаты, оставляя меня наедине с сестрой. Магрит смотрит на меня без улыбки, но и без недовольства. Грустно-грустно. И я не могу не попытаться прогнать тоскливую пелену из синего взгляда. Для вас все, что пожелаете, драгоценное. Хоть луну с неба, а может, все три луны. Она качает головой, кутаясь в невесомое кружевное покрывало. Не буди беды, пока их сон еще может длиться, Джерон. Вы верите в народные приметы? Я знаю, что они исполняются. Не каждый раз и не всегда в точности, но от этого их значимость не уменьшается. Как пожелаете, отвешиваю поклон. Сестра не разговаривала со мной с того самого дня, как я упросил тетушку показать фокус с иглами. Сменила гнев на милость. Пришла отчитать перед расставанием. Неважно. Я вижу ее глаза, слышу колокольчики голоса. Чего еще можно просить? Только прощения. Я не мог иначе. Знаю. Спокойный и всеобъемлющий. Действительно знает. Не одобряет и не осуждает. Просто имеет в виду. Я ничем не рисковал. Ты не рисковал, это верно. А остальные? Какое им дело до меня? Никакого. И все дела сразу. Магрит подошла ближе, окутав меня шлейфом еле уловимого аромата, напомнившего о цветущем жасмине. Я не хотел ограничивать твою свободу. Когда ты ушел, я не стремилась тебя вернуть. Надеялась, что пройдет очень много времени, прежде чем твое участие станет необходимым. Участие в чем? В нашей жизни. Тебе было одиноко там, среди чужих, но, вернувшись, ты погрузился в еще большее одиночество. Я приняла бы твой уход. Скорбела бы о напрасно потраченных годах, но приняла бы. В тот миг, но не теперь. Последние слова сестра почти выкрикнула, но крик почему-то получился свистящим и похожим на шипение. «Я не уйду». «Ты не можешь это обещать», — грустное замечание. «Не могу, но хочу, а значит, обещанное сбудется». «Я хочу верить, а ты веришь своим словам?» Я верю тому, что стоит за ними. В синем взгляде тихо мерцают искорки безнадежности. И что же прячется за стенами слов? Вспоминаю разговор с отцом. Полагаю, дела. Рано или поздно обещаний становится так много, что они исполняются независимо от нашего желания. Магрит опускает глаза и улыбается, но от этой улыбки хочется зябко передернуть плечами, словно зима вернулась наперекор законам природы. И кажется, что губы сестры стали бледнее, потому что покрыли синим. Да, независимо от желания. Особенно если обещаешь самому себе. С собой шутки плохи. Любая случайная мысль вплетается в путь, по которому предстоит идти. Значит, лучше вообще не давать обещаний? Лучше? Нет, безопасней. Вы огорчены тем, что я взял на себя заботу о дочери Шаддарафа? Я удивлена, Джерон. Я обеспокоена. Ты осознаешь, что она — плод преступления против законов мира? Девочка не должна была появиться на свет. Но появилась. Ненадолго. Да, и потому я, пожалев, стремишься помочь? Или тебя гложет чувство вины? Синева глаз становится темнее и глубже, и я признаю. В какой-то мере. В какой-то. Сестра устало качает головой. Ты все это придумал. и вину, и ответственность. Но скажи, для чего? Не находишь другого объяснения своим переживаниям? Тогда не торопись. Наступит время, и все станет на свои места. А если времени нет? У тебя? У нее. Магрит сжимает губы. Почему ты уцепился за эту бедняжку? Ее нельзя исцелить. Чудес не бывает, Джерон. И я знаю, ты лучше всех, драгоценная. Но позволь мне верить, что невозможное тоже иногда случается. Не со мной, с другими. Я ничего не прошу для себя. Хотел бы, но все просьбы будут бессмысленны и бесполезны. Если бы я мог что-то изменить в себе или в мире, сделать что-то, искупающее хоть часть той боли, которую причиняю своим существованием. Ты понял, да? Синие глаза смотрят непривычно испуганно. Что, драгоценное? Ты почувствовал мою ненависть? Улыбаюсь так нежно, как только способен. Сжимаю пальцы правой руки сестры в своих ладонях. Это не важно. Важно. Пряди белоснежных волос залетели, когда она тряхнула головой, и целый вдох оставались в воздухе. Я смирился с ненавистью, потому что все равно ее не победить. Но вам не стоит переживать об этом. Я знаю причины, и они слишком веские, чтобы не принимать их во внимание. Так должно быть, и так будет. Я не в обиде на судьбу, драгоценная. Она подарила мне самую замечательную на свете сестру. Ты не понимаешь, — еле слышный шепот. Не понимаю? Чего? Я завидую тебе. Знаю. И знаешь почему? Ну, тому, что я могу. Тому, что ты можешь разговаривать с мамой. Магрит выдернула руку из моих пальцев и отвернулась, но недостаточно быстро, чтобы скрыть боль, вуалью, исказившую лицо. Пресвятая владычица! Какой же я идиот! Подумал, что сестра, как и все остальные, не может простить мне обладание могуществом, а она мечтает о том, что мне иногда представляется наказанием. О том, чтобы услышать голос. Мамин голос. Поэтому Магрит и была потрясена моей дурацкой выходкой, еще бы добровольно разорвать связь с мантией. Как глупо. Нет, даже хуже. Чудовищно. Простите. Она молчит, застыв, словно статуя. Даже дыхание не слышно. Драгоценное. Почему ты всегда обращаешься ко мне так? Сухой упрек — вот все, чего я заслужил. Потому что вы всегда были и будете для меня недоступны высотой. А что, если я не хочу быть высотой? Что тогда? Как мне оказаться рядом с тобой? Не могу поверить собственным ушам. Что происходит? Богиня желает сойти с небес на землю. Но почему? Рядом со мной? Разве это место подходит вам, драгоценное? Какая разница? Оно пустует. Почему я не могу его занять? Но... Магрит поворачивает голову. Чуть-чуть. Так что я могу видеть ее точеный профиль и губы, холодно и размеренно произнесшие. Если ты сейчас не назовешь меня сестрой, другого шанса у тебя уже не будет. Тук, тук, тук. Сердце замедляет ритм, чтобы взорваться барабанной дробью. Стискиваю сестру в объятиях, прижимаясь щекой к прохладным и мягким, как шелк, локонам. Спасибо, сестренка. Вот так гораздо лучше. Я не вижу ее лица, но знаю, что она улыбается. На сей раз без грусти и боли. А потом она произносит. Запомни хорошенько, Джерон. Чудес не бывает. Бывают чудотворцы.